Потом он осматривал помещение жандармов, мушкетеров и королевских телохранителей, которые были выстроены в линию на Елисейских полях. 17 июня царь провел 2 часа в обсерватории, а на другой день послал пригласить к себе географа де Лиля, долго разговаривал с ним через переводчика о положении и пространстве своего государства, рассказывал ему о расположении новой крепости, которую устраивал в татарских пределах. Царь смотрел на химические опыты, произведенные для него ученым Жофруа, и пожелал видеть одну из операций, делаемых английским окулистом Уоллесом. Больного привезли в отель, где жил Петр, чтобы показать царю образец европейского врачебного искусства. Когда окулист запустил иглу в глаз больного, царь отвернул голову. Но любопытство взяло верх, и он смотрел до конца на операцию, а потом поднес к глазам инвалида руку и с удовольствием заметил, что тот увидал ее, тогда как до операции не мог ничего видеть. Похваливши окулиста, царь обещал прислать к нему ученика. 19 июня царь посетил заседание парламента. Все члены были одеты в парадные платья красного цвета, а президент — в меховом одеянии, что составляло по местным обычаям особую почесть, оказываемую гостю по поводу его посещения. В тот же день посетил царь Академию наук. Петру здесь понравилось все, что он видел и о чем говорил. И по возвращении в Петербург он поручил доктору Эрскину изъявить президенту Академии аббату Биньону желание быть записанным в число членов этого ученого общества. Академия изъявила согласие и прислала царю диплом на звание члена и благодарность за честь. С тех пор до самой смерти Петр, как член французской академии, получал издание ее трудов. Отслушавший в греческой церкви литургию по случаю наступившего в этот день праздника Пятидесятницы, Петр уехал в Спа, где намеревался пользоваться водами. Перед отъездом из Парижа Петр одарил сопровождавших его придворных и служившую ему королевскую прислугу. Король при прощании поднес своему гостю в дар меч, усыпанный бриллиантами. Но Петр не хотел брать в подарок ни золота, ни драгоценных камней, а попросил 4 ковра превосходной работы. В продолжении своего пребывания в Париже русский царь удивлял французов простотой в одежде и привычками, не сходившимися с французским этикетом. Например, он обедал в 11 часов утра, ужинал в 8 часов вечера и не любил стеснять себя ни в чем. Во время беседы уходил прочь, не дослушивая речей, когда они мало представляли любопытного. С подвижностью приказывал вести себя то туда, то сюда, так что правительство распорядилось расставлять в разных местах экипажи, чтоб гость имел возможность ехать, куда ему вздумается. Зато он поражал французов умом и знаниями. Они изумлялись, видя, что уроженец страны, считаемой ими самой дикой в мире, по ясности взгляда на предметы, касавшиеся знаний и наук, превосходил государей, имевших счастье быть рожденными в образованных странах. Царь заключил дружественный договор с Францией, включивший в него и прусского короля, и в угоду Франции дал обещание вызвать войска из Мекленбурга. Петр ехал из Парижа до Намюра, был там принят администратором провинции. Царь осматривал укрепление города, пил здоровье всех присутствовавших и рассказывал о сражениях и осадах, в которых лично участвовал. Оттуда Петр проехал через Льеж, Люттих, где его угощали от имени кёльнского курфюрста, а 2 августа приехал в Амстердам, где царица Екатерина ожидала его возврата. Барон Герц освободился из-под ареста и в Амстердаме начал переговоры с царем при посредстве Понятовского. Герц обещал, что шведский король пошлет уполномоченных в Финляндию, а по заключении договора сам пожелает видеться с царем. И царь желал уже прекращения войны с Карлом. Петр объявил Герцу через Куракина, что съезд уполномоченных должен начаться через 2 месяца на Аландских островах. По убеждениям Герца, Карл склонился к мысли о мире с Россией. Шведский король ненавидел остальных врагов, но Петра как личность он не мог презирать, и потому с ним одним способен был вступать в переговоры, как равный с равным. Петр имел причину быть также мало довольным своими союзниками, датским и польским королями, и готов был предпочесть отдельный мир с давним врагом вялому союзу с союзниками, всегда способными изменить ему. 19 сентября царь прибыл в Берлин. Пробывши 3 дня, царственная чета вернулась в Петербург, куда прибыла после 16-месячного путешествия за границей. Царь через министров сообщил прусскому королю, что намерен сноситься с Швецией о мире, но будет сохранять интерес союзника и не заключит мира до тех пор, пока Пруссия не получит Штеттина. В ноябре Герц дал знать в Петербург, что Карл вышлет своих уполномоченных, как скоро получит известие, что царские уполномоченные уже в Финляндии. Петр назначил от себя генерала Брюса и тайного советника Остермана. В мае начались конференции. Россия требовала уступки Ингрии, Ливонии, Эстляндии, также города Выборга в Финляндии. Остальное же княжество финляндское уступало шведскому королю, предлагая между Швецией и Россией свободу торговли и мореплавания. Для союзников царь ставил условие оставить короля Августа в обладании польским престолом, а прусскому королю уступить Штеттин. Шведские уполномоченные требовали возвращения всего завоеванного. Потом начали говорить об эквиваленте, то есть о вознаграждении иными способами, уступленного Швецией России. Остерман заявил, что Россия не может давать никакого эквивалента из принадлежащих ей земель, но не откажет в помощи Швеции, если последняя начнет искать себе эквивалента в чужих землях. Герц летом 1718 года ездил в Стокгольм для сношения со своим королем и, возвратившись, объявил о желании короля утвердить Станислава Лещинского на польском престоле, а для вознаграждения Швеции за уступаемые России земли Герц предполагал присоединить к Швеции мекленбургские земли, давшие мекленбургскому герцогу иное владение. Петр готов был пожертвовать Августом, который показал достаточно вероломства. Русские уполномоченные узнали, что в Стокгольме существует партия, удерживающая короля от уступок, чернившая Герца обвинениями в продажничестве. Герц, чтобы доказать свою преданность Швеции, просил Петра освободить пленного шведского генерала Реншильда. Петр согласился с тем, чтобы шведы освободили 2 русских генералов – Головина и Трубецкого. Остерман понимал слабые стороны врагов, с которыми вел переговоры, понимал и соседей, которых дела соприкасались с Северной войной. «Король шведский», — писал он Петру, — «человек, по-видимому, в несовершенном разуме. Ему лишь бы с кем-нибудь драться. Швеция разорена, и народ хочет мира. Он собирается в Норвегию. Ничто так не принудит Швецию к миру, как разорение, которое причинило бы русское войско около Стокгольма. Король, судя по его отваге, должен быть скоро убит. Детей у него нет, престол делается спорным между партиями двух германских принцев».